И еще, что делает тот большой грузовик, что на нем привезли? Может, яхта Фрэнки принимает другой груз, о котором нам ничего не известно? Если так, то это не героин. Годовое производство героина во всем мире не потребовало бы такого вместительного транспортного средства. Господи, килограмм героина стоит, говорят, 250 000 долларов, а это всего лишь 2 с лишним фунта. «Это, может быть, просто совпадение?» — подала голос Бобби. «Какой-нибудь мексиканский фермер, например, мог привезти корм для скота?» «Может, конечно, но только тут не видно ни скота, ни ранчо. Судя по снимкам, места тут безлюдные. Дай-ка я еще на них взгляну». Она подала мне конверт, я включил опять свет и стал разглядывать снимок. Человеку, привыкшему к топографическим картам, требуется время, чтобы привыкнуть к аэрофотосъемкам. Но зато потом ты получаешь куда лучшее представление о местности и ее рельефе, чем с обычных карт. Мы подъезжаем с северо-востока. Потом дорога делает крюк и выходит к южной части бухты, там, где все достаточно плоско. Судя по снимку, там есть дюны, а за ними начинается что-то похожее на длинный карьер. На север тянутся крутые холмы или скалы, и заканчивается все каменистым мысом, а также рифами. На месте Тиллери я бы расположился где-то на этих скалах, чтобы контролировать весь берег. Но на месте Орфела я бы поставил там своих ребят, чтобы отвадить Тиллери. Ну, держись, едем. Все оказалось так, как я ожидал по своему предыдущему знакомству с мексиканскими проселками, но Форд с его повышенной проходимостью выдержал это испытание даже успешнее, чем я надеялся. Только иногда кочки царапали его днище. Теперь меня больше всего волновали те, кто находится на берегу. Они ведь не ожидали, что за ними будет погоня. Я ехал с потушенными фарами. Эта предосторожность, во-первых, сильно замедлила наше продвижение, а во-вторых, очень раздражала Бобби. Она опасалась, что мы опоздаем. Это, конечно, вполне могло случиться, но я все же исходил из того, что Уорфелл до наступления темноты постарается держаться подальше от берега. Ураган вовсе не был глиссером, а потому понадобится время, чтобы подойти к берегу из-за горизонта. Так или иначе, был лишь один способ одному человеку выстоять против троих-четверых, и это как раз исключало безрассудный рывок с включенными огнями. Мои предосторожности принесли свои плоды 5 миль спустя. Переползая через гребень холма в потемках, мы увидели внизу фары. Они оставались неподвижными. Мы различили затем темные фигуры, копошившиеся вокруг другого силуэта автомобиля, который под слабым лунным светом походил на выброшенного на берег кита. «Ну вот, пожалуйста», — сказал я. «Раз они поехали в обыкновенном седане, то рано или поздно должны были застрять. Это совершенно естественно. Городские жители не в состоянии овладеть умением езды по пересеченной местности». Я еще раз вгляделся в потемки и воскликнул. «Господи, сколько же их там!» «Я насчитала 5, — ответила Бобби. «Может, мне и правда следовало захватить полк мексиканских полицейских, как мне и предлагали», — вздохнул я. Я позволил машине проехать еще немного, чтобы не маячить на фоне неба. Затем, оказавшись у каких-то деревьев, которые мне некогда было определять, я вырубил мотор и сказал: «Подожди-ка здесь, киса». «Какие глупости, я с тобой». «Милая», — возразил я, — «вне всякого сомнения, ты великая танцовщица, но сколько оленей и лосей ты застрелила в своей жизни?» «Я ни за что не выстрелила бы в беззащитное животное», — машинально вознегодовала она, но я ее перебил. «И это говорит женщина, которая обожает бифштексы, причем не прожаренные. И она ничего не имеет против, чтобы кто-то другой убивал для нее беззащитных животных. Ты бы послушала монолог моего шефа насчет людей, которые не в силах отнять жизнь у животного, но готовы воспользоваться жестокостью тех,